виден, залитый свинцом небосвод и поле, где не выросла трава, где глуши раздолье ветрам. На память не скоро ложатся снега, но ты стала невестой червям. И сегодня прощай. Вечным твой сон, Офелия. Все ближе, все выше и круче волна, лишь вороны молча глядят и ждут, когда кровь напоит. Голодные нивы, прощай же, мы за все расплатились сполна. Закончен последний обряд, из всех только ты остаешься счастливой. Гори все синим огнем, Офелия. Я на плечах уношу лишь еще один день, пораженный тоской, и вновь будто занавес падает мгла. Один только взмах рукой, и вдребезги разбиты зеркала. Навеки прощай. Залитый свинцом небосвод и поле, где не выросла трава, где глуши раздолье ветрам.